«Ой, боженьку ж мой!» – застонала наконец тихо Галина, словно причитая над умирающим счастьем, улетевшим снова от них куда-то в безвестную даль. «Ты уедешь. Ты зникнешь с очей моих, и снова настанет для меня ночь, долгая, беспросветная, да с такой тоской. Ох!» — сжала она свои руки у сердца, словно чувствуя уже ее когти, и устремляла испуганные до ужаса глаза на Мазепу. «Радость моя, зеронька моя ясная!» — взял ее тихо за руки Мазепа и почувствовал, как в его сердце словно оборвалось что-то и наполнило горячей струей ему грудь. «Ну что ты опечалилась? Что зажурилась? Ведь разлучимся мы не навеки. Я только побываю у нашего гетмана, передам ему все и наведаюсь к вам сейчас же на хутор». «Нет-нет, не отпустит он тебя скоро. Не отпустит». Заломила она свои руки, и чистые, как утренняя роса, слезы покатились жемчугом по ее побледневшим щекам. «Никто тебя не отпустит. Никто!» Заголосила она тихо, как поет умирающим звуком надорванная струна. «Всякий тебя держит, от себя не пускает, и друг, и недруг, и всякий желает отнять у меня. Ох, какая это мука!» «Господь с тобой, голубка моя, горлечко моя тихая!» — утешал он ее дрожащим, растроганным голосом. «Ты напрасно рвешь свое сердце, ты напрасно роняешь слезу. Никому я не нужен. Только враги уцепились бы за меня когтями. А друзья, все они здесь, в тебе одной, моей зереньке ясной, посланной Богом». Эти ласковые, дышавшие искренним чувством слова, не отразились, однако, счастливой улыбкой на опечаленном личике девчины. Ее горе было так велико, что заглушало всякую радость. «Соколы мой! Орлы сызый!» — продолжала она стонущим от неудержимой боли голосом. «Ой, когда б знал ты, как тяжело без тебя! Как сиротливо! Как больно! Все ты мне на этом свете! Все! И батька, и нянька, и друг, и брат, и весь мир! Пока я тебя не знала, я и не помнила ничего. Жила ли, радовалась ли чему? Все забыла. А как увидела тебя, так словно солнце блеснуло на меня и заглянуло лаской мне в сердце. Все осветилось, заблестело кругом, повеяло теплом. Ах, как хорошо мне стало! Как хорошо! День настал, счастье заиграло и радость зазвенела вот здесь, словно песня, словно песня». «Ангел мой, дитинка моя родная!» — шептал очарованный этим признанием Мазепа, чувствуя, как неизведанное еще горячее, непорочное счастье подымает его на своих радужных крыльях куда-то в лазурную высь. «Ну как же мне быть без тебя? Как?» — заметалась Галина в тоске, ухватясь руками за голову, словно желая выжать из нее ответ на вопль своего сердца. «Ведь день без тебя — это такая нудика, что сердце разорвется от муки. Да нет этих дней без тебя. Нет, все это ночи темные, черные, беспросветные. Конца им нет без тебя. Они хуже могилы. Там, по крайности, тихий покой, а здесь нудика да грызота». «Так тебе тяжело без меня?» — всматривался восторженно в это дорогое ему личико Мазепа, задыхаясь от волнения. «Ох, как тяжко!» — вздохнула Галина. «Не могу я больше пережить эту тугу. Она давит меня, гнет к сырой земле. Без тебя смерть мне». «Так я дорог тебе? Так ты любишь? Кахаешь меня?» — наклонился к ней так близко Мазепа, что ее обдало жаром его дыхания. «Господи!» — вырвался у нее наболевший вопль, и она с рыданием припала к его груди.